Глава третья. Короткий отдых. Ни в этот день, ни на следующий они не пели, не болтали, не рассказывали веселых историй. И на третий день тоже ехали молча. Погода разгулялась, небо очистилось, но путникам все чудилось, будто тучи над ними сгущаются. Ночевать им приходилось прямо на открытом воздухе, а еда, найденная в пещере троллей, быстро закончилась. Зато пони, щипавшие сочную травку, были сыты и веселы. На четвертое утро путь всадникам преградила грохочущая по камням пенная река. Они переправились вброд в самом мелком месте и с трудом забрались на крутой скользкий берег, ведя лошадок на поводу. Впереди громоздились высокие горы. Они почти заслонили небо, и казалось, что до подножья ближайшей всего лишь день легкой прогулки. По ее бурым склонам скользили лучи солнца, но все равно выглядела она темной и мрачной. А над таявшей в тумане вершиной мерцали острые снежные пики. «Это и есть та гора!» Никогда в жизни Бильбо не видел такой громадины. «Вовсе нет! Это только первая гряда туманных гор! Нам надо будет перевалить через них, или, если удастся, пройти насквозь! Там только и начнется дикий край!» А оттуда еще топать и топать на восток до одинокой горы, где дракон смог прячет наши сокровища. «Вон оно что!» Протянул Бильбо, и в то же мгновение на него навалилась такая усталость, какой никогда прежде не бывало. И снова ему припомнилось уютное кресло возле пылающего очага и тихое посвистывание закипающего чайника. Вернется ли когда-нибудь эта чудесная спокойная жизнь? Теперь во главе ехал Гэндальф. «Смотрите, не прозевайте дорогу. Первым делом надо раздобыть еды, а потом хорошенько отдохнуть в укромном безопасном месте, но правильная дорога все же самое главное. Иначе... недолго и заблудиться, так и не добравшись до туманных гор». Тут посыпались вопросы, где эта самая дорога и куда она их приведет. «Надеюсь, вам ясно, что мы у самой границы дикого края. Где-то впереди лежит чудесная долина Ривендейл. Там, в уединенном убежище, живет Элронд. Я послал ему со своими друзьями весточку, и он ждет нас». Слышать это было приятно и утешительно. Но ведь надо еще отыскать дорогу к уединенному убежищу. Вокруг не было ничего, за что мог бы уцепиться глаз, ни деревьев, ни речных долин, ни холмов. Но потрескавшиеся скалы в сиреневом тумане вереска с пятнами зеленой травы и клочьями мха давали надежду найти, в конце концов, воду и жизнь. Миновало утро. Настал полдень. Но по-прежнему их окружала безрадостная, безжизненная пустыня. Путники упорно стремились вперед, и на подступах к горам уже угадывались какие-то неуловимые признаки жилья. Неожиданно открылись цветущие долины, широкие, поросшие кустарником овраги с обрывистыми берегами, а над ней их возникали купы деревьев и шумели быстрые пенные потоки. На пути попадались темные расщелины, через которые, казалось, можно перепрыгнуть одним махом, но они были невероятно глубокими, и с каменных уступов срывались на дно грохочущие водопады. Иногда дорогу перегораживали бездонные пропасти, и приходилось делать большой крюк, чтобы обойти их. То и дело они натыкались на трясины, обманчиво напоминавшие чудесные, усыпанные цветами, зеленые луга. Но стоило нагруженным поклажей пони лишь ступить на неверную лужайку, как жадная пучина могла их засосать навсегда. Путь от брода до подножья гор, к изумлению Бильбо, оказался намного длиннее и труднее, чем это представлялось вначале. Путники медленно двигались по единственной, еле различимой тропе. Она была отмечена лишь небольшими и совсем маленькими белыми камешками, почти скрытыми под мхом и среди кустиков вереска. Даже Гэндальф, который неплохо знал эти места, отыскивал дорогу с трудом. Двигаясь от камешка к камешку, он перегибался с седла так низко, что борода его почти мела по земле. И все же они так и не приблизились к цели, хотя день уже клонился к вечеру. Правда, луна еще не взошла, но время обеда давно миновало, а они и чайку не попили. Даже пони под Бильбо начал все чаще спотыкаться о камни и корни. Вдруг перед ними разверзлась глубокая пропасть. Это было так неожиданно, что конь, едущего впереди Гэндальфа, чуть не сверзился с крутого обрыва. Вот и добрались. Спутники сгрудились вокруг него и с опаской заглядывали через край обрыва. Далеко внизу раскинулась обширная долина. Оттуда доносился гул реки, катившей волны в каменном ложе. Воздух был наполнен густым ароматом цветущих деревьев. А по ту сторону реки призывно мерцали огоньки. Никогда не забудет Бильбо, как в сгустившихся сумерках они скользили и скатывались по крутой извилистой тропе в долину Ривендейл. Чем ниже они спускались, тем приятнее и теплее становился воздух, а терпкий хвойный аромат сосен убаюкивал. Хоббит поминутно клевал носом, рискуя свалиться с седла. Голова его падала на грудь или утыкалась в холку пони. Но с каждым шагом, уводящим путников вниз, в долину, настроение их повышалось. Теперь, кроме сосен, их окружали дубы и буки, а сумеречная тишина навевала приятную дрему. Когда они, наконец, достигли заболоченной поймы реки, тьма окончательно смыла последние краски с травы, цветов и деревьев. «Хм!» — подумал Бильбо. «Подходящее местечко для эльфов». Он поднял голову и поглядел на высыпавшие в небе звезды. Голубые, сияющие, они мерцали и подмигивали. Вдруг из-за деревьев, как взрыв смеха, брызнула песня. «О, что вы творите? Куда вы спешите? Еще не готовы для пони подковы. И речка Аха бурлит в берегах. О, что вам не спится, в домах не сидится, и дым над кострами, и пар над котлами, клубится ля-ля, народ веселя. О, знают едва ли и Балин, и Двалин, куда они сами, тряся бородами, шагают тарам по лугам, по горам. О, не спешите, друзья, погодите. Пони хромают, день угасает, а песни трара звучат до утра. Эти насмешники, скрытые в гуще деревьев, весело распевали и, осмелюсь сказать, несли очаровательную чепуху. Но их это нисколько не заботило. Они бы просто расхохотались в лицо тому, кто, как я, осмелился бы назвать их песню бессмысленной ерундой. Кто они? Да, конечно же, эльфы! Вскоре Бильбо уловил мелькавшие в сгустившейся темноте тени. Эльфы нравились ему на расстоянии, но близко сталкиваться с ними он опасался. А гномы? Так те и вовсе не ладят с эльфами. Даже такие умные гномы, как Торин и его друзья, считают их глупыми. А это самая большая глупость, глупее которой и придумать нельзя. Гномы терпеть не могут насмешек, а эльфы обожают подтрунивать над их бородами. «Ха-ха-ха! Смотрите, смотрите, дружище Бильбо! Хоббит верхом на пони! Чудеса!» И они затеяли новую песню, еще забавнее, чем та, что вы слышали. Наконец, из гущи деревьев выскользнул высокий молодой эльф и поклонился Гэндальфу и Торину. «Добро пожаловать в долину!» «Благодарим!» Однако Гэндальф уже соскочил с коня, и окруженный эльфами весело и оживленно болтал с ними. «Вы немного сбились с пути, если, конечно, держите путь к тому дому за рекой. Мы вас проводим, но до моста, и дальше вам лучше бы спешиться и идти пешком. А пока не желаете ли немного побыть здесь с нами и попеть в волю? Или вы торопитесь? Ужин там, кажется, ждет вас, и дымком костров тянет». Как не устал Бильбо! Он был не прочь ненадолго задержаться и потолковать с эльфами, послушать их песни. А пение эльфов звездной июньской ночью, если вы в этом хоть что-то смыслите, очень стоящая вещь. Бильбо любопытно было бы перекинуться парой слов с этими существами, которые знают не только его имя, но и кто он такой, хотя до сих пор он их и в глаза не видел. Может, удастся выпытать у них кое-что о путешествии, в которое его втравили? Эльфам ведомо многое из того, что происходит на свете. Новости отовсюду долетают до них самым чудесным образом и быстрее ветра. Но гномам не терпелось поужинать. Они не желали терять ни минуты, двинулись дальше, ведя пони на поводу, и вскоре вышли к реке. Ее воды пенились и неслись мутным грохочущим потоком, сбегавшим с подтаявших снежных вершин. С берега на берег был перекинут каменный мост, но такой узкий, что пришлось переходить цепочкой по одному, следя, чтобы пони не оступились. Эльфы посвечивали им фонариками и подбадривали веселыми песенками. «Не намочи бороду, старина!» — кричали они длиннобородому Торину, который чуть ли не полз по опасному мосту на четвереньках. «Следите, чтобы Бильбо не слопал все коржики! Не то этот пузан скоро не сможет и в дверь пролезть!» «Доброй ночи, чудесный народ! И поосторожней, укоротите языки, и долина имеет уши!» Наконец спутники добрались до уединенного убежища, двери которого были широко распахнуты для гостей. Вот странность. Начни рассказывать о чем-нибудь хорошем и приятном, все быстро заскучают. Зато обо всяких бедах, несчастьях и опасных приключениях вас будут слушать, разинув рот. Потому не будем долго толковать, а скажем лишь, что путники провели в этом гостеприимном доме много приятных дней. Ровным счетом 14. И готовы были остаться там и подольше. А Бильбо, тот и вовсе желал бы жить здесь всегда. Предложи ему сейчас по волшебству перенестись в его уютную хоббичью норку, он еще подумал бы. Элронд, хозяин дома, был другом эльфов и предводителем тех людей, предки которых еще в доисторические времена участвовали в войне эльфов с гоблинами и первыми освоили север. Он был благороден и красив, как и подобает повелителю эльфов. Могуч, как воин, мудр, как волшебник, величав, как король гномов, и щедр, как лето. О самом Элронде ходило много историй. Но в истории приключений Бильбо он принимал небольшое, хотя и очень важное участие. Имейте терпение дослушать нашу историю до конца, и все узнаете. В доме Элронда каждому было хорошо, и тому, кто любит поесть, и тому, кто не прочь поспать, и тем, кто не отлынивает от работы, и другим, которые, наоборот, готовы день и ночь слушать сказки или распевать песни, и тем, кто любит посидеть и подумать в тишине, и тем, кому нравится все понемногу. Только злу не было места в этой благословенной долине. И сами путники, и их пони за несколько дней здорово отдохнули и набрали сил. Одежку им подштопали, настроение подправили, синяки подлечили, походные сумы были набиты едой, такой легкой и сытной, чтобы запросто взобраться на любую гору. Вдобавок им надавали уйму дельных советов, а между тем близился день летнего солнцеворота, на восходе которого им предстояло отправиться в путь. Элронд знал и мог прочесть самые древние письмена. Перед расставанием он осмотрел мечи, добытые в пещере троллей, и молвил: «Не тролли ковали эти мечи. Это старинное оружие эльфов Запада, моих великих родичей. Изготовлены мечи в Гондолине в эпоху войн с гоблинами. Должно быть, ими заведовал какой-нибудь дракон или гоблин, ведь именно драконы и гоблины разрушили древний город. Твой меч, Торин, непростой. Зовется он Оркрист, что на языке гондолинцев означает «сокрушающий гоблинов». А в твоих руках, Гэндальф, меч короля Гондолина, Глемдринг имя ему, что значит «молотящий врагов». Берегите их, как зеницу ока». «Но как же они попали к троллям?» — спросил Торин с интересом, разглядывая свой меч. «Сказать наверняка не могу. Но, думаю, тролли ограбили других грабителей или просто наткнулись на припрятанную в горах чужую добычу. Я слышал, что еще со времен войн между гномами и гоблинами в заброшенных пещерах Мории сохранилось немало древних кладов». Торин внимательно слушал Элронда. «Этот меч я буду беречь как собственную честь. И, может быть, скоро он вновь станет грозой гоблинов». «Пусть же он не подведет тебя, когда вы окажетесь в горах. А теперь покажите-ка мне вашу карту». Он развернул ее и, впиваясь пристальным взглядом, долго смотрел, хмурясь и покачивая головой. Элронд не жаловал гномов, и особенно их страсть к золоту. Однако жестоких и злобных драконов он просто ненавидел. Одно лишь воспоминание о разрушенных стенах Дейла, о когда-то радостном перезвоне ныне умолкнувших колоколов города, наполняло его печалью. Серебряный свет широкого полумесяца озарял все вокруг. Элронд поднял карту и глянул на просвет. «Что это? Сквозь четкие письмена, гласящие, здесь могут пройти три гнома в ряд и в полный рост, просвечивают лунные буквы?» «Какие еще лунные буквы?» — загорелся хоббит. «Я, помнится, говорил вам, что Бильбо любил карты. Нравились ему и древние письмена. Вообще он восхищался всякими искусно выведенными завитушками и рукописной вязью, ибо сам писал, как курица лапой». «Лунные буквы — это те же письмена, только невидимые. Простым глазом их не разглядишь. Они проявляются лишь под лунным светом, а бывают и совсем тайные. Чтобы прочесть эти письмена, нужно дождаться той же лунной фазы, в которую они были начертаны. Тебе, наверное, известно, что писали их гномы серебряными перьями. Письмена на этой карте выведены такой же ночью, как и нынешние, в канун летнего солнцеворота. Что они означают? Разом подались вперед Гэндальф и Турин. Им было досадно, что не они, а Элронд первым разгадал тайну надписи. По правде говоря, у них еще не было подходящего случая заняться картой. «Когда услышишь крик дрозда, стань у серого камня», — прочел Элронд. «Луч заходящего солнца стрельнет в замочную скважину, и будет это в день Дьюрина». «Дьюрин? Он же был прародителем древнего рода длиннобородых гномов, а значит и моим предком. Я потомок Дьюрина». «Тогда объясни нам, что такое день Дьюрина». «Первый день гномьего нового года. Наступает он, когда осенняя луна и зимнее солнце стоят в небе одновременно. Но, боюсь, сегодня никто уже не сумеет точно вычислить момент наступления дня Дьюрина. Это знание утеряно в веках». «Не время отчаиваться. А что еще там написано, Элронд?» «При нынешней луне уже ничего не прочесть», — проговорил Элронд и вернул карту Торину. И тогда все они спустились к реке, чтобы полюбоваться на пляшущих и танцующих эльфов. Следующее утро было таким чудесным и свежим,